Глава 47. «Вы молодцы, ребята!» Мы с Майком ополоснулись сами и отмыли доски. Затем он зашел в кафе посмотреть, как там Эмма и Кейси, а я пошел к костру. Джессика сидела на песке, прислонившись к глыбе вулканического камня. Там было много таких, выстроенных в круг. А посередине этого круга весело потрескивал костерок. Джессика улыбнулась. «Мы уж думали, что вы вдвоем собрались серфить в ночь». Я ответил улыбкой. «В другой раз». «Да нет, мы просто увлеклись беседой, и время летело незаметно». Джессика кивнула. «Мне знакомо это чувство. И, похоже, в этом месте такое не редкость». Я уселся рядом с ней. «Ты выглядишь счастливой, довольной». Она кивнула. «Ох, даже не знаю, в чем именно дело. Я просто чувствую себя так легко, словно именно такой и должна ощущаться твоя жизнь», — предположил я. Она засмеялась. «Да. Словно до сегодняшнего дня я сидела в ящике и не знала, как выбраться. А теперь ящик исчез. И мне кажется, что я вообще никогда в нем не сидела. Просто думала, что он есть. Так долго убеждала себя в его реальности, что он стал реальным в моем сознании. Но теперь он исчез». Она посмотрела на меня. «Это не кажется тебе абсурдом?» «Нет, не кажется». Примерно такое же ощущение было и у меня, когда я впервые побывал в этом кафе. Я провел в нем всю ночь. А утром, когда уезжал, меня посетило это чувство понимания. Я пожал плечами. Вряд ли я вполне сознавал, что именно понял, но все стало как-то яснее. И, как ты и сказала, легче. «Это надолго?» — спросила она. «Какая-то часть меня, признаться, опасается надолго задерживаться в этом чувстве». Оно кажется настолько правильным, что если оно уйдет... О, я знаю, это будет ужасно. Ну, поэт сказал бы, что лучше чувствовать и потерять, чем вообще никогда не почувствовать. Я покачал головой и хмыкнул. Однако я не поэт. Так что расскажу про свой опыт. Когда я впервые был здесь, Кейси объяснила мне, что это чувство, это ощущение знания... Все равно, что увидеть карту спрятанных сокровищ и знать, где стоит крестик. Стоит один раз увидеть, и ты уже не забудешь, что клад есть. — Это хорошо, — сказала Джессика. — Правда? — Это... Я замешкался. — Что такое? — спросила она. — Это действительно хорошо. То есть на самом деле просто прекрасно, — добавил я. С каждым «ага» ты лучше понимаешь, как все устроено. Начинаешь понимать жизнь на совершенно ином уровне. И с каждым приключением, в которое пускаешься, которое согласуется с твоей ЦС и большой пятеркой для жизни, ты ощущаешь жизнь так, как никогда прежде. Я немного помолчал, обдумывая собственные слова. А потом настает момент, когда становится действительно трудно вспомнить, каким все было раньше. Когда тебе казалось, что ты сидишь в ящике. Когда ты видел мир как место препон и ограничений, а не как игровую площадку бесконечных возможностей. «Все это кажется невероятным», — отозвалась Джессика. «Так почему ты запнулся только что?» «Потому что, придя к этому моменту, ты отказываешься соглашаться на жизнь внутри ящика». А я и не хочу соглашаться на жизнь внутри ящика. Я хочу испытывать совсем другие чувства, — убежденно произнесла она. Понимаю. Однако и тебе важно кое-что понять. Иногда это дается не за даром. Джессика озадаченно посмотрела на меня. Не за даром? В каком смысле? Могу рассказать только о собственном опыте. Я обнаружил, что как только я начал меняться, некоторые мои дружеские отношения утратили смысл, как и некоторые родственные. Почему? Ну, я выяснил, что некоторым людям я нравился именно как парень в ящике. Таким они меня знали. С таким им было комфортно находиться рядом. Им нужен был человек, который видел мир так же, как они сами. Когда я начал видеть его иначе, они почувствовали в этом угрозу. И что случилось? Поначалу они пытались снова создать ящик вокруг меня, в мелочах. Они жаловались на то, как несправедлив мир, или какой придурок у них начальник, или вовлекали меня в долгие дискуссии о какой-нибудь трагедии, о которой узнавали из новостей, или пытались рассказывать новые сплетни о какой-нибудь знаменитости. Но это был уже не тот ты, и... Я покачал головой, верно. Я был уже не тот. Я не хотел быть частью этой энергии. Если они хотят быть такими, пожалуйста, это их выбор, и я не собирался осуждать их. Просто я не хотел быть таким. И что было дальше? Со временем некоторые мои дружеские отношения окончательно сошли на нет. То же самое случилось и в отношениях с некоторыми родственниками. Однако я заметил, что как только я очистил это пространство, у меня появилось место для новых друзей и новых отношений. Для таких, которые были более созвучны тому мне, каким я стал и каким стремился стать в будущем. Я решил, что скорее предпочту быть собой и счастливым, чем оставаться чьей-то чужой версией меня и довольствоваться простым в порядке. Джессика улыбнулась. «Кажется, это было правильное решение. Похоже, тебе очень комфортно быть собой, этим собой». «Так и есть. Однако, доложу тебе, людям это не всегда по вкусу». «Уверен?» «Абсолютно. Я веду совершенно иной образ жизни. Я занимаюсь тем, чем хочу заниматься, когда я этого хочу. У меня нет ни дома, ни машины. Отработав год, я срываюсь с места и отправляюсь куда-нибудь путешествовать. Многим людям трудно это понять, это их пугает». «Почему?» «Потому что это бросает вызов их собственной системе убеждений. Если опираться на их представление о мире, в моем возрасте мне полагается откладывать какую-то сумму денег по пенсионному плану 401К. Мне полагается иметь машину такого-то типа, жить в таком-то районе, заниматься такой-то деятельностью и состоять в таком-то типе отношений. А поскольку я этого не делаю, какая-то часть их сознания приходит в смятение. Может быть, и мне нет необходимости все это делать, — думает она. «Почему я здесь?» — проговорила Джессика задумчиво. Я кивнул. «Да, все так. Этот вопрос в меню кафе явно неспроста. Потому что, когда пытаешься ответить непосредственно на него, становится неважно, что, по мнению кого бы то ни было, тебе следует делать. Что следует — это просто коллективное мнение, основанное на том, что делают большинство людей. А это, как правило, основано на том, каких действий хотел бы от них какой-нибудь рекламодатель». Я улыбнулся. «Ну, примерно так. Ах, ты женщина между 30 и 35? Большинство женщин между 30 и 35 имеют работу, семью, дом с 3 спальнями и 2 санузлами и водят внедорожник. Так что именно это следует иметь и делать тебе». «И ты начинаешь жить точно по этому сценарию», — подхватила Джессика. «И в конце концов проживаешь эту предопределенную жизнь. Будь тебе 20, 50, 80, если только», — перебил я и сделал паузу. «Если только я не спрошу себя, почему я здесь», — договорила Джессика. «А потом создам новый сценарий, мой сценарий, тот, что позволит мне жить жизнью, которой я хочу, так как я хочу». «Вот что я выяснил», — кивнул я. Потом пристально посмотрел на Джессику и снова улыбнулся. «Что?» — не поняла она. «Иногда я размышляю, не в этом ли скрыт весь смысл жизни. В том, что это просто гигантская игра, и весь ее смысл — проверить, сможешь ли ты не забывать жить той жизнью, которой хочешь жить ты сам. Сознавать, что на самом деле в этой игре главный ты, а не игра верховодит тобой». «Строить собственную игровую площадку», — задумчиво отозвалась Джессика, — «и играть на ней столько, сколько хочешь».